Часть 22. Неисправимый. Проследовав за наставницей на территорию секты, я ожидал увидеть что-то наподобие уютных одноэтажных домиков секты Лазурного Дракона или небольших деревянных двухэтажных корпусов Академии Тигриного Шага. Но я даже не представлял, насколько секта Меча Истины огромна. К склону горы, следуя естественным изгибам, были пристроены бесконечные ряды двухэтажных, выложенных из обтесанного камня корпусов. Материал явно добывался при строительстве прямо на месте, так что можно было с уверенностью сказать, что третья часть жилых помещений учеников скрывалась в недрах горы. Пока мы шли к центральной площади, где из склона вырастал высоченный храм культа и не менее грандиозных размеров храм Меча Истины, я насчитал 80 корпусов. 80! По пути Уна не молчала, а кратко описала место, в которое мы попали, и общее положение дел в секте. Прогулка превратилась в небольшую, но очень познавательную экскурсию. Я узнал, что несмотря на размеры, в каждом корпусе жило всего по 12 учеников. Один корпус на две полные команды из 6 человек. Обычно одна команда занимает какой-то один этаж. Все воспитанники живут в своих отдельных просторных комнатах, а общее их число на данный момент около 900 человек. И это далеко не предел. В прошлые времена учеников бывало намного больше. Тогда расселяли по 2 и даже по 4 человека в комнату, но огромная популярность мечников осталась в прошлом. Маги, друиды, жрецы, стражи, убийцы и их гибридные сочетания давно выбили из рук секты вымпел первенства. А все из-за того, что в топ-100 небожителей всего несколько мечников, и они прозябают где-то на последних местах. Мысленно я порадовался, что выбрал класс друида. Ведь оно и понятно. Если друид способен сражаться с помощью сильных слуг и возвращенного за счет своих ресурсов питомца духа, то он гораздо меньше рискует в бою и может быстрее и эффективнее прокачиваться. Путь воина – путь постоянного смертельного риска. Чтобы потыкать в кого-то своим мечом, надо сблизиться на расстояние удара, а с такой мощной магией, как у магов огня, и тем же жалящим роем друидов, сделать это будет непросто. Хотя я прекрасно понимаю, что быстрый и ловкий мечник способен изрубить десяток магов, если удачно сблизится или неожиданно падет из засады. У каждого класса свои сильные и слабые стороны. Наставница продолжила рассказывать, что основная часть воспитанников – старшие ученики медного ранга 4 звезд, которые они получили, достигнув аж 16 уровня. Есть тут и пятизвездочные, 21 уровня и выше. Вместе с учениками проживают и младшие мастера первой ступени серебряного ранга. Но в основном это те ученики, кто по какой-то причине не ушли в рейд с прошлой волной. Кто-то остался в секте, чтобы помогать с новичками, кто-то потерял КТ, остановился в развитии или был не уверен в своих силах и решил накопить сил. После отбора они составят костяк новой волны. Уна также планировала оказаться в их числе. «А вы какого ранга, наставница?» – спросил один из парней. «Во время соревнования 6 сект я могу достигнуть 2 звезд серебра», – с нескрываемой гордостью заявила блондинка. «О, так вы очень талантливы. Здорово, что нас будет учить такая умелая наставница. Обычно новичкам подсовывают вредного ветерана-инвалида, а вы очень доброжелательная и красивая», – воскликнул второй. «Спасибо за комплимент, но на самом деле я совсем не талантлива». «Ну как же, у вас будет скоро 2 звезда, а те, кто пропустил свою волну, имеют всего по 1. Вы очень талантливы». «Нет», – помрачнев пробормотала женщина себе под нос. «Я пропустила 2 волны». «А, ясно», – почувствовав неловкость, замялся парень и тут же попытался исправить положение. «Но зато вы очень красивые и добрые. Я рад, что вы будете моим учителем». «Спасибо, мне тоже приятно обучать таких вежливых и воспитанных претендентов. К сожалению, далеко не все оказываются такими. Все хотят быстро стать мастерами, но отказываются тренироваться и делать для роста даже минимум необходимого. А какого уровня нужно достигнуть, чтобы отправиться исследовать башню? Вам пока рано думать об этом. Попытки пробиться на верхние этажи без поддержки старших учеников всех 6 сект почти лишены смысла. Страж-привратник слишком силен. Есть, конечно, хитрецы, которые пристраиваются в хвост идущего наверх отряда, но не достигнув хотя бы 19 уровня, дальше 4 этажа не пройти. Я, конечно, это сама не проверяла, но святой Тан не станет врать. Вам нужно для начала получить 1 звезду медного ранга, а это возможно лишь после прохождения испытания в подземелье для 9 уровня. «С вами мы точно его достигнем», – не скупился на комплименты один из парней. «Извините, но я буду вашим наставником только месяц», – призналась женщина. «Потом я приму участие в состязании 6 сект, и если окажусь среди сильнейших, то уйду в рейд в земли небожителей. Надеюсь, там мы в следующий раз и встретимся». «А что это за состязание?» – поинтересовался один из парней. Ребятам так понравилась Уна, что они буквально облепили ее с боков и не давали мне слова вставить. Однако их вопросы и мне были интересны, поэтому я пока не вмешивался. Все старшие ученики нашей секты, а это, как я уже говорил, ученики от 4 звезд меди и выше, отправятся через месяц в подземелье Пурпурной бездны, что за северным лесом. Туда же отправятся ученики 5 других сект долины. 800 сильнейших, первыми достигнувших выхода, отправятся в земли небожителей. Там нужно будет не только преодолевать неудобства и тяготы похода, сражаясь с сильными монстрами, но и защищать товарищей от нападок представителей других сект. Придет день, когда и вы отправитесь вместе с друзьями в полной опасности и путешествие, поэтому вам нужно хорошо учиться и самосовершенствоваться», – важным тоном сказала блондинка и жестом пригласила нас всех пройти в храм культа. Дальше состоялась короткая церемония, в которой нас призвали быть честными и справедливыми, придерживаться духа товарищества. Путь к вершине башни непрост, но вместе с друзьями, поддерживая и защищая один одного, даже самая слабая в начале команда сможет добиться многого. Выходило, что покорение башни – это скорее командный квест, чем индивидуальное испытание. Под конец вдохновляющей речи Святой Тан сказал одну очень странную фразу. «И запомните, где бы ни находились, в первую очередь мы сражаемся сами с собой. Темные, светлые – это весьма условные обозначения. Сторона – вопрос личного выбора. Не всех демонов можно отнести строго к темным, а всех людей к светлым. Есть и исключения». «Это значит, что среди небожителей тоже есть демоны?» «Да, там их больше половину», – почему-то поморщившись, сказал мужчина. «86 из 100», – уточнил Святой Тан, и я впервые увидел на его лице раздражение. «Претенденты, боги, никогда так сильно не проигрывали демонам, как сейчас. Посланники темных лордов продвинулись дальше по этажам, чем избранники истинных богов, полубогов и небожителей нашего лагеря. И дело не в их лучшей подготовленности или сплоченности. Все начинают в равных условиях. Они постоянно пакостят нам, уничтожая построенную для наших героев инфраструктуру, лояльных нам аборигенов и, в конце концов, магических зверей, позволяющих развиваться в мирах выше песочницы. На втором этаже они полностью истреблены, поэтому делать там особо нечего. Когда нет возможности стабильно развиваться, нет поддерживающего строгий порядок и субординацию общества, нет обеспечивающих изобилие слуг, это приводит к жесточайшей конкуренции за ресурсы, заражает героев жаждой личной наживы и внушает им манию величия. Они начинают пользоваться своей силой, чтобы подчинить себе аборигенов, объявляют себя князьями, королями, императорами, посланниками и верховными жрецами богов, и даже самими богами, начинают восхвалять темных лордов». Упомянув темных лордов, Святой Тан недвусмысленно посмотрел на меня и продолжил. «Герои забывают данные нам обещания и даже сами того не осознавая работают на сторону демонов, начинают действовать по их указке им во благо, разрушая порядок и уклад жизни, который храм культа так кропотливо создавал, начинают вмешиваться в баланс сил и давать возможность в этой среде развиваться нашим противникам и их незаконно оказавшимся здесь агентам». Верховный жрец храма культа опять сделал на мне зрительный акцент и, заложив руки за спину, стал прохаживаться туда-сюда, громко рассуждая вслух. «У нас существует четкое правило – взаимодействовать с аборигенами только через храмы культа. Не дарить, не оставлять залог свое снаряжение и артефакты, не помогать им, кроме случаев подачи официального запроса в гильдию наемников, но это правило постоянно нарушается темными и их бессознательными пособниками. По утвержденным нами правилам, у всех претендентов одна попытка – если они не нашли редкое духовное сокровище или не получили титул небожитель за достижение 10 этажа, но темные и здесь отличились. Они нашли лазейку, как возвращаться на нижние этажи башни, используя перерождение в потомках. Если следующий всем нашим правилам герой, потративший на подготовку десятки лет и достигнувший огромных высот, погибнет в бою с привратником 10 этажа, он лишится всего. Но представители этого лживого отродья берут себе тело потомка и пытаются получить приз еще раз. Меня это просто выводит из себя. Истинные боги слишком снисходительны к проделкам темных». Чувствовалось, что Святой Тан ненавидит темных всей душой. «А меня-то за что к темным причислили? И почему у меня отобрали легендарный ранг?» Решил я спросить, раз задели эту тему. «Ты получил приглашение как претендент?» «Нет». «Тогда к чему эти вопросы?» «Раз уж я сюда попал, значит, этого желали истинные боги. Разве нет?» «Повторюсь, не пройдя инициацию в песочнице, претендент не может принимать участие в состязании и тем более рассчитывать на какой-то приз». Я и не требовал приз. Просто жил, никому не мешал. Так почему же меня не отправили в песочницу для инициации, а сразу отобрали всю силу, что я имел? Как видишь, ты не уничтожен и не выдворен во свояси. Истинные боги дают тебе шанс проявить себя наравне с другими претендентами. Я уже произвел инициацию, выдав КТ и КП. Теперь осталось научить тебя подчиняться и действовать на пользу нашему общему делу. Кстати, откуда у тебя рюкзак с доспехами? Нашел в лесу. «Господин Святой Тан, там мои вещи!» — воскликнула стоявшая у входа наставница. «Вот как! Ты слышал? Верни все, что нашел прошлому владельцу!» Надменный тон жреца меня задел. «Это моя находка, и мне решать, как ею распорядиться!» — ответил я. «Да уж, кое-кто неисправим. Хочешь, чтобы я отобрал их силой?» «Так вот, что такое справедливость для представителей храма культа. Кто сильнее, тот и прав!» Тогда неудивительно, что темные лорды выигрывают. Они, видимо, не выкручивают руки своим посланникам и не отбирают их достижения и ценности. «Я даю тебе 5 секунд, чтобы выполнить мой приказ, или пожалеешь», — пригрозил мужик с шестеренкой, пафосно выпитив накачанный торс. Не знаю, что на меня нашло. То ли обида заела, что нет никакой справедливости в действиях лиц ее олицетворяющих, то ли надменный тон меня оскорбил. Но даже зная со слов Макса, что жрецы храма культа бессмертны, я не стал подчиняться и дожидаться, когда меня атакуют, а атаковал сам. Причем, кастанув жалящий рой, еще кинул вдогонку духовные путы. Просто так, ради эксперимента. А вдруг сработает, и с этого хмыря тоже шарик получу. Это был самоубийственный жест отчаяния. Жрец пришел в ужас, уставившись на окутавшую его фиолетовую дымку. Попытался применить какую-то способность, но было уже поздно. Жалящий рой божественного уровня стер его испуганное выражение лица вместе с кожей и лицевыми мышцами. Он также разорвал цветастую одежду жреца в пыль, оставив от нее лишь покореженную шестеренку. Обглоданный до костей скелет рухнул на пол и ожидаемо исчез через 3 секунды, но фиолетовое облако не развеялось. Это могло означать, что душа жреца все еще захвачена. Почти не надеясь на положительный результат, я активировал навык создания сосуда духа и попытался перетащить душу святого Тана в контейнер. Ничего не получилось. Присев на пол и заглянув в духовное пространство, я просмотрел записи активных эффектов и среди последних сообщений увидел, что навык не сработал, так как его уровень слишком низок для использования на цели легендарного уровня. Прокачав хаотическую душу до максимума, я попытался снова, но теперь появилось сообщение, что контейнер не соответствует уровню души. Пришлось качнуть второй навык и создать новый контейнер. После этого фиолетовое облако развеялось, а на каменный пол упал и покатился черный шарик жемчужины духа. Я хищно подскочил к нему, поднял и быстро закинул в кристалл пространств и только потом обратил внимание на бледные лица застывших у стены храма спутников. Оглянувшись, я заметил, что наставница Уна сидит на полу, прикрыв рот ладонью. Она выглядела такой же напуганной, но почему-то не решалась сбежать. «Святой Тан, что ты сделал со святым Таном?» С трудом выдавила она, когда я подошел. Всыпал ему, чтобы не выпендривался. «Но тогда почему он не появился на воскрешающем круге?» Указав рукой в сторону пустого зала слева, спросила она. «Этого я не знал. Возможно, из духовных пут не выбраться даже в мире, где предусмотрено бессмертие и отправка на респ. Но задерживаться, чтобы это выяснить на территории секты, после уничтожения ее бессмертного покровителя было опасно. Тем более, что на это и захват души я израсходовал почти все запасы маны». Не теряя времени, я выбежал из храма, пересек площадь и скатился по скользкому скальному склону к ближайшему уступу. Возвращаться к воротам, где оставил повозку, я не решился. Мне лучше избегать стражи, дорог и скрыться в лесистой части склона до начала погони. Но прежде нужно было преодолеть опасный скальный массив, и я стал перепрыгивать с камня на камень, цепляясь руками за корни и скудную растительность, и все дальше удаляясь от территории, где меня могли повязать сильные мечники. Через минуту услышал сверху крик. «Погоди, а как же мои вещи?» Я осознал, что рюкзак здоровяка все еще со мной, а я так и не вернул Уни и ребяткам их снаряжение, но возвращаться из-за этого наверх уж точно не собирался. «Отдам в Тристраме», — во второй раз пообещал я и прибавил ходу.